Глава 14. Терек. История Банши оказалась довольно печальной. С парнем, за которого она должна была выйти замуж, была знакома с самого детства. По мере их взросления чувства друг к другу у них только крепли. И было неудивительно, что в итоге они влюбились друг в друга. Все изменилось, когда Терек, а именно так звали молодого человека, в которого была влюблена Банши, уехал в город, чтобы устроиться там на работу в качестве помощника кузнеца. Он обещал ей, что через пару месяцев вернется и заберет ее с собой в город, но приехал лишь спустя год, и его было не узнать. Он стал грубым, заносчивым и жестоким. Но не это пугало Лиэту больше всего. Терек стал себя вести очень странно. Их встречи стали проходить только после того, как солнце садилось за горизонт. В этих землях не всегда было полно вампиров. Раньше их было очень мало, а расплодились кровососы не больше одного столетия назад. Будучи по уши влюбленной в него, она закрывала глаза на многие вещи, а уж когда он сделал ей предложение, то она и вовсе потеряла голову. Она не слушала никого, ее совершенно не волновало то, что в деревне начали пропадать люди после того, как Терек вернулся. И вот наступил долгожданный момент свадьбы. Терек настоял на том, что хочет провести свадьбу ночью, причем в этом храме. Девушка обвела руины рукой. Многие не хотели подниматься так высоко в горы, но из-за уважения к Алиэте, девушка была целительницей, пошли на это. Началась церемония свадьбы. Еще никогда она не была так печальна. Если бы она только знала, чем все обернется. Может, мне, конечно, показалось, но я увидел, будто бы из ее глаз потекли слезы. «Дальше можешь не продолжать», — спокойно сказал я. «Терек убил всех гостей, а заодно и тебя, да?» Банши покачала головой. «Меня он не тронул. Я сама наложила на себя руки после всего этого. Именно из-за меня эта гора стала проклятой. Я могу для тебя что-нибудь сделать?» После рассказа Лиэты мне даже стало как-то неудобно от того, что я просто хотел убить ее ради прокачки. «Принеси мне его голову». Девушка посмотрела на меня, и ее глаза вспыхнули потусторонним огнем. «Этот мерзавец! Он должен за все это поплатиться! Я бы и сама придушила эту тварь, но не могу покинуть пределы этого круга». Она встала, подошла к барьеру и дотронулась до него. Вместе прикосновения вспыхнул ярко-зеленой вспышкой, и Алиэта резко отдернула руку. «Вы получили новое задание. Принести Алиэте голову Терека. Класс задания одиночное. Награда неизвестна». «Хорошо, я помогу тебе», — ответил я Банши, принимая задание. «Сначала навещу Сигивира, а потом сразу отправлюсь к Тереку. На этом и порешил. Я собирался уже уходить, как вдруг решил спросить у нее еще одну вещь. Если я принесу тебе его голову, и барьер спадет, не хочешь пойти вместе со мной?» Банши подняла голову и грустно посмотрела на меня. Ее ответ был понятен без слов. К друзьям я присоединился как раз на самом интересном. Таурас был занят тем, что кромсал главные ворота замка Сигивира своим двуручным топором, в то время как вампиры пытались убить его с помощью стрел. Глупцы. Они, конечно, были зачарованными и наверняка освещенными, но для живых доспехов это комариные укусы. Спускаться же к нему вниз никто не захотел. Я воспользовался рывком и переместился к нему. «Прикрой меня!» Похвастаться броней и количеством хитпоинтов в сравнении с Таурасом, конечно, я не мог, поэтому нуждался в защите, пока подготавливаю задуманное. «Морти, все в интеллект!» Приказываю я оружию, а сам начинаю подготавливать заклинание старения. Когда все было сделано, я дотронулся рукой до врат, и дерево начало быстро разрушаться, сгнивая буквально на глазах. Срывается яростный клич с уст призрака, и он врывается в толпу вампиров. Я не отстаю от него, и, превратившись в яростный поток ветра, обрушиваюсь на своих врагов, сбивая их с ног и впечатывая в стены. К нашему веселью присоединяется Энталиор, и во внутреннем дворе замка Сигивира начинается настоящая мясорубка. Сигивир, пожалуй, оказался самым слабым из всех убитых мною до этого глав кланов. Он был чистым магом крови. В наших телах ее не было. Поэтому, несмотря на то, что он был почти 150 уровня, сделать нам ничего не мог, даже попытался сбежать. Но рой магической саранчи его догнал. Саранча за несколько секунд сгрызла его крылья, а когда он упал с такой высоты на землю, его оставалось только добить. Трупов в замке осталась тьма тьмущая, поэтому мимику было где разгуляться. Я не стал лишать его удовольствия и оставил экипировку ему. «Держи!» Я протянул Таурасу полный комплект латных доспехов, который выбил на горе. Призрак принял комплект, и на его лице появилась довольная улыбка. «Мне нравится!» Он сразу же примерил обновку и стал выглядеть еще опаснее. На нем появились многочисленные шипы, да и цвет он стал почти черного. Странным образом доспехи, из которых он состоял, будучи совершенно разными, рано или поздно подстраивались под него. Если раньше я мог спокойно показать, скажем, на доспех рыцаря с именем Трой или на темно-синий доспех лазурного защитника, то сейчас они стали практически одинаковыми, и отличить их друг от друга было очень тяжело. Я был уверен, что пройдет еще немного времени, и отличий вообще не будет. Интересная способность, однако. «Смотри, кого я нашел!» К нам подошел Инталиор, ведя с собой небольшую толпу, состоящую из людей. «Живой запас крови для кровососов!» — пояснил мне бывший искатель приключений. «Среди вас есть грабители, насильники и убийцы». Я окинул взглядом присутствующих. «В этих землях вампирам платят дань в виде живых людей, дабы те их не трогали. От Толда я слышал, что в основном кровососам отдают разбойников и преступников, ну и красивых невинных дев, разумеется. У Сегевира, судя по толпе, были другие предпочтения, ибо девушек тут вообще не было, а вот симпатичных парней достаточно». «Я, по-моему, задал вам простой вопрос, и почему-то не услышал на него ответа». В моей руке загорелось темное пламя. «Я своровал». Шаг в мою сторону сделал паренек, на вид лет 15. «Я украл у него курицу», — указал пальцем на зрелого и полного мужчину лет 40. «Тогда почему он тоже здесь?» «Раз парень вор, непонятно, почему потерпевший тоже здесь». «Я украл курицу, чтобы сварить бульон своей болеющей сестре». «Ты не ответил на мой вопрос». «Он узнал, кто это сделал, и сбил меня, сестру». У него началась настоящая истерика, и он упал на колени, замерев. Поначалу я подумал, что он потерял сознание, но паренек схватил нож, который валялся здесь, и резко кинулся к тому мужику, но я опередил его. Применив призрачный рывок, перехватил руку и откинул его в сторону. Только дурак не понял бы, что этот урод сделал с его сестрой. Парень встал на ноги и с вызовом посмотрел на меня. «Так», — я хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание всех. «Все свободны, можете возвращаться домой». Использую рывок и оказываюсь рядом с парнем. «Поверь, такую легкую смерть он не заслужил», — шепчу я ему на ухо, а в следующий миг оказываюсь рядом с тем мужиком. «Уйдут все, кроме тебя». Он чуть не потерял сознание из-за страха, а, судя по запаху, еще и обделался в штаны. «Энталиор, верни этого обратно. Остальные свободны. Или кто-то хочет остаться тут?» На всякий случай прикрикнул я на людей, которые так и продолжали стоять на месте. «Ты тоже можешь идти. Тебе не стоит видеть то, что я буду делать», — сказал я пареньку, который так и остался стоять здесь. «Твоя сестра жива?» — он кивнул. «Тогда иди, становись сильнее и больше не допускай того, чтобы подобное происходило. Береги своих родственников». Да уж, говорить такое тому, кто сам не смог сберечь своих родственников. «Спасибо», — только и смог ответить он. Парень покинул замок, а на моей душе стало очень тоскливо. Какое-то время спустя. «Ты действительно хочешь, чтобы я сделал тебе именно такое тело?» Я смотрел на рисунок Ника и не мог поверить глазам. «Вот же больной ублю!» «Да, я хочу выглядеть именно так!» Глядя на него, я понимал, что его не переубедить. Ну и черт с ним. Я начал подготавливать ритуал, заставив Инталиора перед этим собрать трупы в кучу. «Вот, смотри, от этого голова... Туловище этого... Так, а где тут она? А, вот!» Он отбежал в сторону и принес верхнюю конечность, явно принадлежащую вампирше. Позже он занялся тем, что начал составлять из отдельных частей трупов свое новое тело, которое, судя по его словам, было невероятно красивым. «Тебе точно нужны этот хвост и рука на нем? На всякий случай переспросил я его. «Разумеется, как и вот эти!» Он указал на еще две лишние конечности. «Ник, если тебе не понравится вот это», — я указал на его тело, — «то другое я тебе сделать уже не смогу. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Попрошу не называть этим будущего меня». Он скрестил руки на груди, повернулся ко мне спиной и, похоже, обиделся. Я достал Морти и одним ударом отсек Нику голову. За это время он успел измотать мне нервы так, что убил я его с превеликим удовольствием. Вообще, эталон красоты у алхимика оказался довольно странным. Он взял голову какого-то красавчика-вампира и прилепил ее к торсу. Затем к этому торсу приделал еще один. Нашел 4 разных руки, причем одну из них женскую, и после небольшой их модификации он попросил сделать их в 2 раза длиннее, тоже присобачил к телу. Потом он нашел 2 ноги, причем обе левые, а затем попросил сделать большой хвост, 4 метра, не меньше, на конце которого закрепил еще одну кисть. В итоге получился какой-то нелепый и долговязый монстр. Но раз он хочет таким быть, то пожалуйста. Провожу обряд, в результате которого душа покидает тело любителя чужих сестер, а душа Ника возвращается в новое тело. «Ну и как?» — спросил я его, когда тело бывшего алхимика дернулось. «Восхитительно! Я еще никогда в жизни не был так счастлив!» Ник резко встал и со всех ног кинулся в мою сторону. Верхняя часть тела перевесила, и он упал лицом в грязь. «Ладно, обниму тебя, когда привыкну к новому телу», спокойно произнес он, выплевывая изо рта землю. В общем, чем бы дитя не тешилось, лишь бы... Спустя какое-то время. «Так, настало время для финального боя», начал я свою вдохновляющую речь, когда все были в сборе. Уничтожив Сигивира и его армию, мы снова стали сильнее. Уровень моих товарищей перевалил за 150-й. Сам же я был 157-го. Брать их с собой к Тереку не хотел, можете назвать меня жадиной, но опыт от уничтожения его и его армии я хотел прикарманить лично. Я не знал, насколько будет силен Кровавый Лорд, поэтому хотел подстраховаться. «Сейчас вы отправляетесь в его земли и старайтесь как можно лучше проредить его армию кровососов, но в сам замок не суетесь. Уяснили?» Мои боевые товарищи кивнули. «А ты куда сейчас?» «Хочу убить Терека, у меня есть к нему старые счеты. Да и не хочу я, чтобы он вместе со своими кровососами неожиданно ударил нам в спину, когда мы будем сражаться с лордом». «А почему мы идем не вместе? Я хочу помочь тебе в бою». Таурас сделал шаг вперед. Он, как всегда, был готов к битве. «У нас осталось не так много времени. Я прямо чувствую вторженцев, которые дышат нам в спину. Если мы разделимся, то выиграем немного времени, которого у нас осталось не так много». Пришлось им немного собрать, да простят меня темные боги. «Почему мы не можем дать бой этим людишкам?» Он ударил древком топора о землю, оставляя на нем небольшой кратер, а его глаза загорелись потусторонним огнем. «Даже при всей нашей силе мы не сможем этого сделать. У них очень большая армия, я не хочу рисковать». Ответ явно не понравился призраку, но перечить мне он не стал. «Сам замок не атакуйте. Надеюсь, всем понятен мой приказ». Я оглядел присутствующих. В принципе, в Нике и Инталиоре я не сомневался. Эти ребята не из тех, кто лезет на рожон, а вот живой доспех был другим. Он любил сражения, особенно с сильными соперниками, поэтому в нем я не уверен. Можно было, конечно, поговорить с ним с глазу на глаз, но не думаю, что это произвело бы какой-либо эффект. Для себя я решил, что нужно просто побыстрее справиться со всем и нагнать их до того, как они доберутся до замка. Призвав кошмаров и попрощавшись с друзьями, я поспешил в земли, которые принадлежали Тереку, по возможности огибая блокпосты и заставы, коих на его территории оказалось довольно много. В итоге к его замку подошел практически незамеченным. Под словом «незамеченным» я подразумевал то, что к нему не успели подойти все кровососы с его земель. В самом же замке их оказалось довольно много. Видимо, он прознал, что Сигивир мертв, поэтому решил подстраховаться. «Ну, мне же лучше. Больше вампиров, больше опыта». Вообще, глядя на то, сколько здесь любителей попить крови, мне становилось немного не по себе. Сколько же этим тварям необходимо крови, чтобы прокормиться? Я проконсультировался у Инталиора по этому вопросу, и его ответ довольно удивил меня. Оказывается, не все вампиры пили человеческую кровь. Это прерогатива лишь сильных, остальные же питались кровью животных. В вампирских замках, на удивление, оказалось довольно много домашнего скота. И только после объяснения Инталиора я понял, почему. Ну, понеслось. Обращаюсь к всепоглощающим роем смерти и с легкостью уничтожаю живую силу кровососов. В клане Терека практически не было магов. Сделать насекомым вампиры практически ничего не могли. За несколько секунд я уничтожил всех, кто был во внутреннем дворе, и, разбив окна, влетел в замок и начал уничтожать всех, кто был внутри. В этот раз тела можно было не щадить, поэтому я дал разгуляться рою на всю катушку. В тронном зале царила тишина. В него я вошел, будучи уже в форме призрачного вихря 161 уровня. Здесь было темно, но глаза хозяина этого замка я увидел сразу же. Глава клана, как и полагается, сидел на троне и смотрел на меня. В нем не чувствовалось страха, и это заслуживало уважения. Тот же Сигивир, когда понял, что ему не выиграть, пытался сбежать, а этот... «Чем обязан?» — спокойно спросил вампир, глядя мне в глаза. «Терек, кровавый кулак. Вампир, 165 уровень». «Убить тебя хочу», — честно ответил я. «И чем же я тебе так не угодил?» Вампир встал и зашел за трон. «Причин много. Твои вампиры чуть не убили моих друзей. Ты считаешь людей добычей, пьешь их кровь. Да и твоей бывшей возлюбленной я пообещала, что принесу твою голову». Вампир вышел из-за трона уже вооруженным. На его руках были надеты металлические рукавицы с многочисленными шипами. «О, так ты знаком с Алиэттой?» Он был явно удивлен этим. «Милая девушка, она не заслуживала, чтобы ты так с ней поступил», ответил я и взял в руки Морти, который превратился в два парных серпа. «Она сказала тебе, из какой она семьи?» Вампир сделал несколько резких ударов руками, после чего принял боевую стойку. «Нет, но по сути мне без разницы. Ее папочка был очень сильным некромантом. Думаешь, почему все закончилось так? Он применяет резкий рывок и атакует меня прямым ударом в голову. Я успеваю закрыться, но тут же получаю сильный удар в корпус и, отлетев, врезаюсь в стенку. Будь я живым, кости точно бы переломал. Силён собака». На лице Терека появилась довольная улыбка. Он сделал пару прыжков на месте и снова провел быструю серию ударов, будто дерясь с невидимым противником. «Не знаю, зачем ты здесь, но я слышал, что ты нацелился убить Нилита», произнес он, превратившись в туман, спустя секунду появился около меня и снова атаковал. Чтобы не потерять еще жизней, я ушел из-под атаки призрачным рывком. «Если тебе сложно справиться со мной, то против него у тебя и шанса не будет». Он снова превращается в туман и появляется у меня за спиной. Блокирую удар, заведя руку за спину, а Морти ловит его второй кулак. Вампир отпрыгивает. «Хорошее у тебя оружие». В этот раз Терек делает быстрый рывок и атакует в корпус. Я блокирую и пытаюсь контратаковать, но он резко уходит вниз и делает подсечку. Чтобы не упасть, вновь использую призрачный рывок, но не успеваю среагировать на его следующую атаку и получаю мощный удар в спину. Снова отправляюсь в полет, но успеваю воспользоваться порывом ветра. Мощный поток воздуха сметает все на пути, но Терек остается на ногах. «Ты еще и магией ветра владеешь. Занятно». Он делает несколько жестов руками, а в следующую секунду исчезает и появляется сбоку от меня. Я успеваю среагировать и блокирую удар, но буквально в следующую секунду получаю удар с другой стороны. «Морди, все в ловкость!» Даю команду, и мое оружие выполняет ее. Вампир снова исчезает и появляется сзади. Блокирую. Атака спереди в голову, уклоняюсь и контратакую, задеваю плечо. Терек снова исчезает и появляется возле трона. Он с удивлением смотрит на свою рану, после чего проводит по ней рукой. «Я приятно удивлен». Вампир слизывает кровь со своей латной рукавицы. И как только язык не повредил... «Ты убил четырех глав вампирских кланов. И я тебе за это благодарен. Я мог сделать это и сам. Но это могло доставить мне некоторые неприятности. Видишь ли, я планирую стать новым кровавым лордом, и победа над тобой приблизит меня к этой цели». Пока он говорит, я концентрируюсь на заклинании «Смертельный сглаз». «Ты повеселил меня, но пора заканчивать с этим фарсом». Вампир бьет кулаками друг от друга, и его тело становится больше. Мышцы на теле Терека начинают быстро увеличиваться. Камзол на груди рвется, оголяя мощный торс, покрытый многочисленными шрамами. «Будь осторожен!» — предупреждает меня Морти. В глазах вампира прослеживается довольная улыбка, а в следующую секунду я получаю сильнейший удар в спину. Пролетев с десяток метров, врезаюсь в стену и пробиваю ее, вылетая в следующее помещение. Не успев прийти в себя, пропускаю еще один удар, который снова отправляет меня в полет. И в этот раз я оказываюсь уже на улице. Отменяю предыдущее заклинание и произношу лики смерти. Полностью завершить не успеваю, так как вынужден блокировать удар. Получившимся черепом лечусь, и с помощью призрачного рывка ухожу от очередной атаки. Хитов осталось где-то 1/3. Терек перестал вести со мной светские беседы и сосредоточился на атаках. Даже несмотря на то, что я перешел полностью в защиту, забыв о контратаках, все равно пропускал удары, которые значительно просаживали мою полоску хитов, а заодно и ШЖС, который поглощала часть урона. «Морти, есть какие-нибудь идеи?» «Я могу попытаться задержать его, но не обещаю, что больше, чем на секунду», отозвалось оружие. «Делай!» – отдаю ему приказ и уклоняюсь от очередного удара. Терек снова исчезает и появляется за спиной. «Поймал!» – кричит Морти. Я резко поворачиваюсь, хватаю вампира за волосы и, склонившись к его уху, использую в упор призрачную акапеллу. Разрушающий крик срывается с моих уст, а учитывая, что сделал я это вплотную к его голове... «И что ты теперь скажешь его бывшей подружке?» Смотря на результаты моих действий, спросил Морти. Голова вампира лопнула, как воздушный шарик, обдав меня фонтаном из крови, мозгов, костей и плоти. «Главное, тело есть, а уж его-то она точно узнает», ответил я, хотя уверенности в собственных словах у меня не было. «Попробуй воспользоваться костяным зодчим и восстановить его лицо с помощью этого заклинания», посоветовало мне оружие. Попробовал, признаюсь, результат меня не обрадовал. Если раньше Терека можно было назвать красавчиком, то сейчас он выглядел страшнее Ника. «Хрен новый из тебя, скульптор», — констатировал Морти. «Вижу», — смотря на результат своих трудов, признал я. «Принесу такую, и будь что будет. Все равно других вариантов у меня нет». Я положил голову в инвентарь и поспешил выполнять квест. Рядом с руинами. Громкий девичий смех нарушил тишину разрушенного храма. Банши смеялась, как сумасшедшая, и я уж подумал, что она действительно свихнулась. На всякий случай даже приготовился к бою, но, как оказалось, зря. «Фух!» Она тяжело вздохнула. «Это, пожалуй, лучший подарок, который мне когда-либо делали в жизни». Держа голову Терека за волосы перед своим лицом, призналась Алиэта. «Извини, она лопнула, когда я применил умение. А с помощью магии мне удалось собрать ее только так». Попытался оправдаться я, но сделал только хуже. Алиэта снова начала смеяться, как полуумная. А мне пришлось ждать, когда ее отпустят. «Спасибо тебе, Эльканор». Вдоволь насмеявшись, поблагодарила меня Банши. Барьер пропал, и девушка приблизилась ко мне. Она выбросила голову в сторону и впилась в меня поцелуем. Не знаю, как у нее это получилось, учитывая, что губ у меня не было, впрочем, как и языка. Ощущения были, конечно, странные, но мне понравилось. Главное теперь в какого-нибудь некрофила не превратиться. Выполнено задание. Принести Алиэте голову Терека. Класс задания – одиночное. Награда – 1,5 миллиона, умноженный на 1,5. Итого 2,250,000 единиц опыта. Мой уровень снова поднялся. Обладая я нормальным телом, то поднялся бы и не только он. Эх, мечты, мечты. Банши закончила поцелуй и отстранилась. «Спасибо тебе за все. Девушка опустила голову. «Мое время на этой земле подходит к концу. Но прежде я хочу наградить тебя за то, что ты для меня сделал». Она подняла руку вверх, и на ее пальцах выросли длинные когти. Банши посмотрела мне в глаза, после чего резко воткнула руку в себе в грудь, в то место, где у нее должно быть сердце. На ее лице появилась гримаса боли, но она продолжала погружать руку все глубже и глубже. Я сделал шаг вперед, чтобы остановить ее, но она подняла свободную руку вверх, давая мне понять, чтобы я оставался на месте. «Держи». Алиэта резко выдернула руку из своей груди, и на ее ладони осталась гореть маленькая сфера из сине-черного цвета. Я принял подарок. Темная сущность Алиэта при использовании делает нежить намного сильнее. Одноразовый усилитель, ранг мифический. Девушка упала на землю, а хиты начали быстро таять. Она бросила на меня последний взгляд, на лице ее была лишь улыбка. «Спасибо», — сказала она, прежде чем окончательно исчезла. Я посмотрел на свой бар опыта и на несколько секунд потерял дар речи. Сейчас мой уровень 170-й, а нераспределённого опыта вагон и маленькая тележка. «Меня пока все равно рано качать», — спокойно сказал Морти. «Опыта хватит только до 9-го, а существенно я усилюсь только на 10-м. Поэтому усиль пока другие заклинания, которыми часто пользуешься». Я решил послушаться его совета и вкачал до 5-го уровня те заклинания, которыми пользовался чаще всего. Волна порчи, увеличился урон и радиус поражения, а также снизилось время произношения заклинания, делая его практически мгновенным. Доспех мертвого рыцаря, увеличилось время действия, а также количество физической силы и физического сопротивления, которые это заклинание давало. Я решил подстраховаться перед битвой с кровавым лордом, поэтому, подумав немного, вкачал это заклинание до максимума. Физическая защита и атака увеличились еще больше, а также появилась возможность кастовать заклинания других школ, даже если на мне был этот доспех. Помимо всего прочего, был у этого заклинания и другой положительный бонус. Теперь прервать произнесение какого-либо заклинания, пока на мне был этот доспех, гораздо сложнее. и это очень важная плюшка. За ним последовало улучшение щита смерти. Этот баф я тоже решил вкачать до 10 уровня. При максимальной прокачке этот баф поднимал сопротивление другим стихиям на 40%, а также усиливал параметры нежити аж на 50%. Последним я улучшил старение. Опыта уже было мало, поэтому его я смог поднять только до 6 уровня. У заклинания увеличился урон, а также немного уменьшилось время каста. Сделав все необходимые улучшения, я поспешил к замку Кровавого Лорда, где меня ждала финальная битва.